И Маэ, гневно сжимая кулаки, заявил, что его главным образом возмущают эти штыки, которые чувствуешь за своей спиной. Значит, углекопы не хозяева у себя дома. На них, значит, смотрят как на каторжников, хотят принудить их работать под дулами заряженных ружей. Он любил свою шахту. Ему было очень горько, что он уже 2 месяца не спускается туда. И его приводила в бешенство мысль об оскорблении, которое хотят нанести варейским углекопам, намереваясь привести на шахту иностранцев. Но вдруг он вспомнил, что самого-то его уволили, и сердце у него защемило. «Да чего это я сержусь?» — промолвил он упавшим голосом. «Мне-то нечего делать в их лавочке. Вот, вышвырнут еще из дома, выгонят из поселка. Поди, подыхай где-нибудь на дороге». «Доставь, пожалуйста», — сказал Этьен, — «если ты и захочешь. Они завтра же примут тебя обратно. Таких умелых рабочих, как ты, не увольняют». Он умолк, услышав голосок Альзиры. Девочка внезапно засмеялась в бреду. До той минуты он различал лишь темную неподвижную фигуру старика бессмертного, и веселый смех больного ребенка испугал его. «Нет, это слишком. Дети стали умирать, это страшнее всего». Он, наконец, решился и дрожащим голосом произнес: «Ну вот, больше нельзя тянуть. Нам крышка. Надо сдаться». Жена Маэ, до тех пор стоявшая неподвижно и не произносившая ни слова, вдруг вспыхнула от негодования, грубо выругалась, как мужчина, и крикнула Этьену, называя его на «ты»: «И это ты говоришь? Ты говоришь? Эх ты, сукин сын!» Он попытался было объяснить, оправдаться, но она оборвала его: «Молчи лучше, сукин ты сын, а то я, хоть и женщина, набью тебе морду. Это что ж выходит? Мы 2 месяца голодаем, чуть не подохли. Я распродала весь наш скарб. Дети мои малые заболели, и все это значит зря? Опять все будет по-старому? Значит, нет справедливости. Ох, как подумаю, кровь во мне так и кипит, душит меня. Нет, нет, лучше я все сожгу, поубиваю всех, а сдаться я не согласна». И грозным жестом, указывая в темноте на черную фигуру мужа, она воскликнула: «Вот слушай, если муж мой вернется на работу в шахту, я выйду на дорогу, дождусь его и прямо в лицо ему плюну, под лицом назову». Этьен не видел ее, но чувствовал ее жаркое дыхание, вырывавшееся словно из пасти яростно лаявшей собаки. И он попятился, пораженный этой лютой злобой, которая была делом его рук. Как она изменилась! Не узнать ее. Раньше была такая рассудительная, упрекала его за горячность, говорила, что никому нельзя желать смерти, а теперь ничего не хочет слушать, кричит, что всех поубивает. Теперь не он, а она говорит о политике. Хочет одним ударом смести буржуазию, требует республики и гильотины, чтобы избавить землю от богачей, от этих грабителей, разжаревших на трудах голодных бедняков. «Да-да, я им рожи раскровеню, с живых шкуру сдеру. Хватит, довольно терпели. Может, наш черед теперь пришел? Ты сам так говорил. Ведь подумать только, и отцы, и деды, и прадеды, все, кто еще раньше их жил, все маялись так же, как мы маемся. Нет, просто с ума сойти, и за нож схватишься. В прошлый раз мы мало сделали. Нам бы надо все Монсу с землей сравнять, камни на камне не оставить. Что, или неправда? Об одном я только жалею. Зачем не дала нашему деду удушить ту девку из Пиолены? Ведь они-то допускают, чтобы моих детей уморили голодом». Во мраке слова ее звучали, как удары топора. Замкнутый горизонт так и не раскрылся. Неосуществимая мечта обратилась в яд, отравлявший мозг в этой голове, помутившейся от горя.